Но если бы тебе все-таки пришлось сравнивать его с животным, оно было похоже на кугуара или на что-то еще? Нет, не на кугуара. На собаку? Трейси заколебалась. Может быть, немного похоже на собаку. И немного на медведя? Нет. На пантеру? Нет, и не на какую другую кошку. На обезьяну? Она нахмурилась в раздумье. Не знаю, может быть, немного. Только ни у собак, ни у обезьян не бывает таких зубов. Распахнулась дверь, и в палату вошел доктор Селбок. 5 минут уже прошли. Уолт стал было выпроваживать доктора, но Лем сказал: «Нет, все в порядке. Мы закончили. Еще 30 минут». «Счет пошел на секунды», — сказал Селбок, выходя в коридор. Лем обратился к Трейси. «На тебя можно положиться?» «В смысле, держать язык за зубами?» Лем кивнул. Девочка сказала: «Да, я никому не хочу сообщать об этом. Родители считают меня взрослой. Я имею в виду в умственном и эмоциональном отношении, но если я начну рассказывать истории о всяких монстрах, они решат, что я еще маленькая, и изменят свои планы насчет лошадей. А этого я не могу допустить, мистер Джонсон. Нет, сэр, моя версия — это был бешеный койот, но...» «Да. Можете ли вы мне ответить? Оно не вернется?» «Думаю, что нет. Хотя на твоем месте я бы не ходил к конюшне по ночам. Договорились?» «Договорились». Судя по выражению ее лица, она теперь долго не станет выходить из дома по вечерам, — подумал Лем. Лем и Уолт вышли в коридор, поблагодарили доктора Селбока за содействие и двинулись к крытой больничной автостоянке. Еще не начало светать, и похожее на пещеру бетонное помещение было пустынно. Их шаги гулко раздавались в тишине. Их машины оказались припаркованными недалеко друг от друга, и Уолт проводил Лема до его неприметного служебного форда. Когда Лем вставил ключ в дверной замок, Уолт оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не слышит, и произнес: «Расскажи». «Не могу». «Я все равно узнаю». «Ты отстранен от дела». «Тогда подай на меня в суд». «Это идея». «За подрыв национальной безопасности». «Справедливое обвинение». «Посади меня». «Не исключено», — сказал Лем, зная, что этого он не сделает. Парадоксально. Нахальство, с которым Уолт пытался влезть в это расследование, одновременно раздражало и нравилось Лему. У него было немного друзей, и главным из них был Уолт. Лема тешила мысль, что малое количество друзей объясняется высокими требованиями, которые он предъявлял к ним. Если бы Уолт отступил, испугавшись федеральных властей, если бы он выключил свое любопытство так же легко, как гасят свет поворотом выключателя, его репутация была бы подпорчена в глазах друга. Что одновременно похоже на собаку и обезьяну? «Да еще имеет желтые глаза», — спросил Уолт. «Кроме твоей тещи, конечно». «Оставь мою тещу в покое, трепло», — ответил Лем. Не в силах сдержать улыбку, он уселся за руль. Уолт уцепился за дверь машины и, наклонившись, взглянул Лему в глаза. «Ради Христа! Объясни мне, что там такое убежало из Банадайна?» «Я повторяю, Банадайн здесь ни при чем». «Ну да! А пожар они сами себе устроили, чтобы замести следы». «Не будь дураком», — сказал Лем устало, вставляя ключ в замок зажигания. «Следы заметают более эффективными и менее радикальными методами. Если есть что заметать. А там ничего такого не было, потому что Банадайн здесь ни при чем». Лем завел двигатель, но Уолт не отставал. Удерживая дверцу в открытом положении, он наклонился еще ниже и заговорил, перекрывая рев мотора. «Генная инженерия! Вот чем они занимаются там, в Банадайне!» «Послушай, Денег на эксперименты выделяется мало. И за то, чтобы получить даже маленькое ассигнование, ведется конкурентная борьба. Поэтому никто не может себе позволить проводить опыты, результаты которых не будут иметь применения, понимаешь? Просто потому, что я занимаюсь этим расследованием, ты решил, что оно имеет отношение к национальной безопасности. И отсюда ты делаешь вывод, что Банадайн попусту расходует денежки Пентагона. Слово «попусту» и «Пентагон» иногда встречаются в одном и том же предложении, — сухо сказал Уолт. «Спустись на землю, Уолт! Одно дело, когда один из подрядчиков Пентагона тратит деньги на разработку новой системы вооружений. Но совсем другое — транжирить их на то, что не имеет никакого отношения к обороне. Я тебе еще раз повторяю. Весь этот разговор — пустая трата времени, потому что Банадайн здесь ни при чем». Уолт посмотрел на него долгим, пристальным взглядом и сказал: «У тебя все очень складно выходит, Лем. Я знаю, что ты обязан мне врать, но все равно тебе не поверил». «Я тебе правду говорю». «Нет, ты молодец, Лем, ей-богу. Скажи мне, а что убийца Веттерби, Ярбаков и других уже найден?» «Нет». Сотрудник, которому Лем поручил расследование этих преступлений, доложил ему, что, по его мнению, советы наняли убийцу со стороны, и, возможно, им является человек, вообще не связанный с политикой. Но Уолту он сейчас об этом не сказал. Уолт было выпрямился и закрыл дверцу автомобиля, но затем вновь наклонился к Лему. «И еще один момент. Ты обратил внимание на то, что оно перемещается в определенном направлении?» «О чем ты говоришь?» «Ну, с тех пор, как эта тварь смылась с Банадайна, она все время движется на северо-запад». «Из Банадайна никто не смывался, черт тебя дери!» «Из Банадайна в каньон Святого Джима, затем в Ирвин-парк, а оттуда к дому Кишинов вчера ночью. Все время идет на север или северо-запад. Ты, конечно, знаешь ее конечный пункт, но я боюсь, что если я спрошу тебя об этом, ты сгноишь меня в тюрьме». «Про Банадайн я сказал тебе все как есть. Это ты так говоришь?» «Ой, ты невозможен, Уолт». Улыбаясь, Уолт захлопнул дверцу Форда. Лем выехал на Мейн-стрит, затем на скоростную трассу, и двинулся к себе домой в Пласентию. Он надеялся к рассвету уже залечь в постель. Ведя служебный автомобиль по пустынным, как океан, улицам, Лем думал о направлении, в котором перемещался аутсайдер. На север. Он и сам заметил это еще раньше, чем Уолт, и ему казалось, он знает, с какой целью стремится туда это чудовище, несмотря на то, что точное местонахождение его неизвестно. И собака, и аутсайдер обладают поразительной способностью чувствовать друг друга, даже тогда, когда они находятся на значительном расстоянии друг от друга. Доктор Веттерби говорил, и кажется вполне серьезно, что между двумя этими существами есть своего рода телепатическая связь. Сейчас, похоже, аутсайдер, пользуясь этим шестым чувством, идет за собакой. «Если это не так, то псу крупно повезло», — подумал Лем. Еще в лаборатории стало очевидно. Ретривер боится аутсайдера, и не без оснований. Оба животных были неотъемлемой частью проекта «Франциск». Без них вообще ничего не было бы. Аутсайдер символизировал собой ужас и зло. Ученые сделали так, чтобы он ненавидел пса со всей страстью, на которую был способен. Теперь, когда оба они оказались на свободе, аутсайдер целенаправленно шел за собакой, желая только одного — разорвать ее на куски. Тут Лем заметил, что, разволновавшись, слишком сильно надавил на педаль газа. Машина стрелой летела по трассе, он сбавил скорость. Где бы и с кем ни находилась собака, ей угрожает опасность. Смертельному риску подвергается тот, кто дал ей убежище.